Эпилог. Открытие музея ребята пропустили, потому что их продержали в больнице 2 суток. Четверка ныла и жаловалась на это, но теперь терпение их родителей было исчерпано почти полностью. Кристофер Ярл собственной персоной явился навестить Виолу и сказал ей, что она похожа на его жену не только внешне. Дух — вот что отличает настоящих женщин. И девочек, конечно. Я сразу понял, что ты похожа на мою Марин. Если бы я читал новости, я бы мог тебя и узнать тогда. Но вы хитрые, господа, хитрые. Ваши годы я не мог даже учителю соврать, а о том, чтобы разоблачить кого-то, и мечтать не мог. «Как прошло открытие?» — спросила Виола. Знаменитый путешественник ответил честно. Скомкано. Ощущение, что не хватало кого-то главного. Впрочем, так и было, да? Зато око змеи теперь смотрится еще эффектнее. Жоду поместили на отдельный стенд. Да еще и подсветку такую красивую сделали. И когда успели? «А ваши вещи?» — спросил Артур. «Обещали скоро привезти и повторно меня пригласить». Роза вдруг вспомнила про видео, которое обещала мистеру Конраду, и набралась смелости обратиться к Ярлу. «А можно задать вам пару вопросов? На камеру, для школьного проекта?» Путешественник согласился. «Мне нравится ваш энтузиазм. Уже что-то новое задумали?» Трясина снова стояла на ушах. Но в федеральных СМИ о четверке не писали совсем. Отец объяснил Люку, что заработала новая программа защиты несовершеннолетних свидетелей. А вот мошенникам пришлось трудно. Мало того, что Остин сильно преувеличил ценность коллекции Ярла, и они рисковали почти впустую, так еще он и выдал всех, чтобы ему уменьшили срок. Ему самому грозили обвинения по нескольким статьям, включая покупку и использование фальшивых документов. А еще его заставили выплатить компенсацию настоящему Кирку, который давно вышел на пенсию и от новостей, что его искали как преступника, чуть не заработал сердечный приступ. Из-за украденного с документами рецепта на лекарство ему пришлось экстренно обратиться к врачу. Говорит, был уверен, что несколько недель вдали от цивилизации ни на что не повлияют, что мир не изменится, а тут его могли в тюрьму посадить. Родители друзей постепенно пришли в себя, а потом совместно придумали для детей отличное наказание за непослушание и за то, что снова подвергли себя опасности. Четверку каждый день после школы отправляли разбирать тот самый музейный архив. «Так нечестно!» — возмущалась Виола. «У нас же ПТСР! Посттравматическое расстройство! Нам нельзя сюда!» «Ой, скажи спасибо, что нас не заставляют к психологам ходить. Уж лучше молчи об этом», — просила Роза. Она сама к документам почти не прикасалась. Монтировала ролик о школьных поездках для мистера Конрада, который решил подать заявку на какой-то экскурсионный грант от департамента образования. А к концу сентября подоспели новости. Эмиль рассказал о них четверке в школе, на перемене перед ланчем. «Папу не посадят. Мама нашла каких-то людей из Индии. Они доказали, что папа все делал для музея, не для себя. Но директором ему быть, конечно, теперь не светит. Вот так». «Класс!» — искренне обрадовались друзья. Эмиль помолчал. «А как твой отец, Виола?» Девочка смущенно улыбнулась. Она не говорила о папе почти ни с кем, даже с мамой. Только когда их водили в полицию, чтобы все узнать. Но туда с ними ходил директор по требованию начальника мистера Новака. «Папа в порядке», — сказала девочка друзьям. «Не знаю, где он дальше будет жить, но он вчера звонил маме, а она хихикала, как дурочка». Виола стремительно отвернулась, а понятливые друзья сразу сменили тему. Отца Виолы они теперь обожали. И потому, что он оказался агентом секретной службы, и потому, что сделал им царский подарок. Разрешил пользоваться его мансардой в офисном здании на Сиреневой улице. И пока шли разбирательства, расследования, пока детей то и дело водили давать показания, обустройство их собственного штаба здорово поднимало настроение. Ребята вымыли все-все в своем секретном логове, притащили туда старый диван, который пожертвовал им белые букли. Роза повесила тюль с бабочками на единственное окно, а Виола принесла столик из своего садового домика. Мальчики тоже наводили уют, скопили карманные и купили как-то целый ящик газировки. Артуру родители подарили новую приставку, и старую вместе с картриджами он принес в мансарду. И скоро в штабе четверки стало уютнее, чем в самой дорогой гостинице. Артур, Виола, Роза и Люк были в этом абсолютно уверены. Теперь они пропадали в мансарде почти все свободное время. Лишь изредка кто-то писал, что родители просят помочь с подготовкой сада к зиме или с уборкой. А иногда случалось так, что не могли прийти сразу двое — Артур и Роза, потому что девочка порой получала сообщение в личке. «Погуляем сегодня вдвоем». И тогда Виола и Люк шли в штаб сами, чтобы починить что-то или подкрасить очередную найденную в куче хлама этажерку. «И от кого они шифруются?» — пожимала плечами Виола. «Мы живем в таком крохотном городе, что здесь все-все обо всех знают». Люк кивал в ответ, а сам думал, что такие вечера вместе с Виолой — самые счастливые в его жизни. Наверное, было бы еще лучше поехать куда-то вместе. Особенно мальчик мечтал о новом лунопарке, который строили в столице. Там обещали создать целый магический мир. Но возведение аттракционов то и дело задерживалось по непонятным для общественности причинам. Да и на какие деньги ехать в такую даль? Люк совсем забыл, что Роза уже сдала мистеру Конраду ролик для его гранта. Она испытала большое облегчение, потому что на этот раз монтировать видео было непросто, отвлекали личные дела. А еще у Розы появилась новая красивая брошка-четырехлистник, которую девочка повесила на штору над кроватью, чтобы не потерять, и улыбалась каждый раз, когда видела ее.